Глава 492. Реалии и иллюзии. Следуя за Роландом в его кабинет, Найтингейл бормотала. «Я не смогла защитить вас». «Нет, смогла», — ответил Роланд, покачав головой. «Подумай, почему убийца Шио из всех мест выбрал именно зал для собраний? Потому что он знал, что меня защищает чрезвычайно мощная ведьма. Если бы он не обманул ее, у него не было бы шанса». Он потратил много сил на подготовку, отчего его нападение вышло слабым, и он в конечном итоге смог ударить меня лишь крошечным кинжалом. Но он почти преуспел. Эту попытку нельзя считать успешной. Он не убил меня прямо на месте, и твое присутствие ограничивало эту возможность. Роланд рассмеялся. «Что бы он сделал, если бы у меня не было тебя?» Он терпеливо ждал бы, чтобы начать смертоносную атаку. Шансы были бы, если бы он остался в замке. Это показывает, что ты очень хорошо меня защищаешь. На самом деле, чем безопаснее территория, тем спокойнее мне. «Это не пустые слова утешения», — размышляла Найтингейл. «Его высочество, похоже, действительно этому верит». Она почувствовала, как по ее телу прошла волна тепла, и язвительные чувства раскаяния поутихли. «Понятно, но на этот раз вы не должны позволять молнии магии выйти сухими из воды». «Что они сделали? Когда меня не было рядом, они должны были быть рядом с вами и защищать от скрытых врагов», — сказала Найтингейл. «Как и в сегодняшней ситуации, убийца не смог бы ранить вас, если бы молния была бы там, чтобы унести вас прочь». Ей просто не сидится на месте. Так не пойдет. Венди и Скролл определенно согласились бы со мной. Будь они рядом. Если мы не позволим молнии Мэгги осознать их ошибку, в следующий раз, когда произойдет что-то подобное, все может сложиться не так хорошо. О, принц задумался, поглаживая подбородок. «Я понял. Я накажу их, запретив им выходить на улицу, пока они не закончат три комплекта упражнений МРС. Математика, физика и химия. Что скажешь?» Найтингейл вздохнула холодного воздуха. «Всесторонние упражнения. Математический раздел еще ладно, но разделы физики и химии еще страшнее, чем основные принципы естествознания. Уже первая страница. Ненавидит сон, особенно те странные формулы и диаграммы, которые ничем не отличаются от заклинания в легендах. Если бы она сама выполняла упражнения, она, вероятно, никогда больше не вышла бы на улицу. Тем не менее, она выдвинула это предложение, и поэтому она чувствовала, что отступать было нецелесообразно. Решившись, она кивнула Роланду. «Отлично, они наверняка осознают свою ошибку». Послеобеденная встреча прошла гладко. Найтингейл осталась и охраняла Роланда до самых сумерек. В итоге были окончательно утверждены общие рамки работ и принята первая партия кандидатов на вторичную ратушу. Петров Халм был назначен главой исполнительной власти региона Длинной Песни. Помимо наблюдения за ратушей, он одновременно был и министром финансов, а его отец, граф Халм, занимал пост министра строительства. Поэтому на этот раз Петров можно было бы считать одним из крупнейших победителей среди аристократов крепости. Даже Найтингейл тихо ахнула, услышав об этом решении. Его высочество и правда не возлагал вину за покушение на семью Ханисакл. По стандартам знати, этот ход можно было счесть прекрасным проявлением справедливости и снисхождения. Другими министерствами будут управлять несколько выдающихся человек из низших аристократов. Эти люди раньше были баронами или рыцарями, которым, как правило, не хватало статуса для продвижения к более высоким уровням власти. Они были очень тронуты этим решением его высочества снять ограничительные критерии и тем самым выразили готовность служить всю свою жизнь. Хотя их слова звучали искренне, Найтингейл не сомневалась, что если ситуация изменится, например, если Тимати или церковь захватит западный регион, была высокая вероятность того, что эти люди быстро забудут об их клятвах. До того, как собрание закончилось, его высочество неоднократно подчеркивал два принципа организации занятости. В министерствах могли исполняться трудовые ресурсы каждой семьи, но общая доля не должна превышать 30%. И их документы должны были быть доведены до сведения ратуши заранее. Если один момент заключался в том, что независимо от того, использовалась ли семейная рабочая сила или нет, зарплаты всех сотрудников будут выплачиваться ратушей и любой глава министерства, который приберет деньги к рукам, подвергнется суровому наказанию, как преступник. Натингейл была совершенно не заинтересована в этих подробностях, поэтому она много раз зевала, слушая, пока не заметила, как в замок вернулась Мэгги с графиней Спир на спине, отчего тут же повеселела. После званого обеда в резиденцию Шио последовала группа людей во главе с графом семьи Элк. Это было обычное бунгало, расположенное в районе замка. В самом доме было очень чисто, так что ни одного клочка бумаги не было найдено. По-видимому, Шио был хорошо подготовлен и уничтожил все возможные доказательства, прежде чем он начал действовать. Шио проводил свои дни в замке, поэтому нам нужно узнать только о том, что он делал ночью. Принц обратился к Саммер. «Мне нужно будет узнать все, что он делал здесь с того первого раза, когда он связался с патрульным Мансом и до сегодняшнего дня. Каждый сегмент его деятельности в этом доме важен». Графиня Спир вызвала магическую силу, чтобы связать Мэгги и Саммер. Внезапно получив обильное количество магической силы, Саммер начала воссоздавать детали каждой ночи. Казалось, будто Шио вернулся к жизни. Иногда он сидел у камина, иногда записывал что-то на бумаге. Все эти сегменты были записаны глазами сарая. На четвертый день он сидел, как обычно, у камина, но на этот раз у него была эмблема в руках. «Подожди, я думаю, что я уже видел это раньше». Голос Орлунда был наполнен удивлением. «Нарисуй-ка это для меня». Магическое перо быстро нарисовало эмблему на бумаге. Она была размером примерно с большой палец. Ее телом был камень, который был отполирован в виде кнопки. Идентичные логотипы, состоящие из башни копья, были выгравированы с обеих сторон. Это была типичная эмблема королевской семьи. «Мог ли он быть человеком Тимоти?» — спросила Натингейл, недолго думая. Роланд нахмурился, не сказав ни слова, и, казалось, долго размышлял, прежде чем слегка покачал головой и сказал: «Нет, это знак короля Уимблдона III». «Вы хотите сказать, ваш отец?» Рене выглядел совершенно изумленным. «Разве король не был старшим принцем Джеральдом?» Петров был в равной степени потрясен. «Когда я был маленьким, я видел эту эмблему на рабочем столе моего отца и даже спросил его, что это такое. Он сказал мне, что каждый кусок драгоценного камня представляет собой воина, который был верен королевской семье, и поэтому чем больше будет камней, тем стабильнее будет трон». Затем принц глубоко вздохнул. «Судя по всему, Шио был пешкой, которую мой отец поместил рядом с герцогом Райаном. Он помогал ему следить за развитием и тенденциями всего западного региона». «Если так, то зачем он хотел убить вас?» — спросил Рене. «Скорее всего, Тимоти нашел список драгоценных камней и приказал убить. Для этих воинов эмблема значит больше, чем жизнь, и, следовательно, любой приказ должен быть выполнен». Вот почему Натингейл взглянула на иллюзию убийцы. Он долго смотрел на эмблему и в конце концов бросил драгоценный камень в камин. Его выражение казалось немного грустным, и в то же время он явил намек на облегчение. Вероятно, в глазах Шио приказ был своего рода свободой. Четко поняв причину этого покушения, Роланд, похоже, не почувствовал облегчения. С мрачным лицом он уставился на искры в камине и еще долго не отводил взгляда. Поздно ночью, после того, как Саммер заснула, Найтингейл тихо проскользнула в комнату Роланда. С тех пор, как Венди предупредила ее, она не делала этого до сих самых пор. Покушение взволновало ее, и без присутствия Венди и Анны в замке она почувствовала себя немного свободнее. Увидев Роланда Уимблдона, который крепко спал, она вышла из тумана и тихо подошла к постели. Наклонилась и поцеловала Роланда в лоб. «Извините, ваше высочество, я не смогла себя сдержать». Глава 493. Шахта драгоценных камней. Роланд вылез из постели уже под ярким дневным светом. Он накинул пальто и подошел к окну. Снег, покрывающий здание снаружи, частично растаял, открывая некоторые области красных крыш и серых стен, которые привнесли с собой и цвет, и жизненную силу в ландшафт. Внутри комнаты все еще было холодно, но попав под лучи солнца, вы уже почувствовали бы немного тепла. Снег начал таять. Он вошел в свой кабинет и увидел, что его завтрак аккуратно устроен на столе. Как обычно, жареное яйцо, два блина и чаша теплой воды. Найтингейл приготовила все это для него, как и всегда. «Спасибо», — сказал Роланд, глядя на пустой диван. «Откуда вы знаете, что я здесь?» — сказал Найтингейл с дивана, постепенно раскрывая себя. «Ты никогда не сядешь, если у тебя появится возможность лечь». Он улыбнулся, затем положил яйцо между блинами и поднял его ко рту. «Кроме того, на диване вмятина там, где ты сидишь. Как я мог не заметить?» «Ну, сидеть мне тоже нравится». Она приблизилась к столу и прижалась к краю. «Например, здесь», — добавила она. Роланд никогда не надоедала наблюдать за ее изящными воздушными движениями, словно удивительными в тот момент, когда она быстро входила и выходила из своего тумана. «Ты хорошо выглядишь. Снились добрые сны». «Угу, да, мне снился очень хороший сон», — ответила она, слегка приподняв бровь. «Хорошо». Роланд поспешно съел его яйцо и блины, гамбургер, и продолжил. «Сегодня ты должна пойти со мной. Из-за убийцы?» «Да», — ответил он. «Если Тимоти отдал приказ тем, кто был в списке драгоценных камней, возможно, в западном регионе есть и другие убийцы. Но мы не сможем проверить каждого человека». Он чувствовал, как ему стыдно за то, что такие храбрые, умные и преданные королевской семье люди были заняты убийствами. Настолько способные люди должны были проявлять себя на более перспективных позициях. Имея это в виду, Роланд стал еще решительнее, стремясь как можно скорее устранить влияние Тимоти. «Как пожелаете, ваше высочество», — Найтингейл сказала с улыбкой. «Когда мы идем?» «На шахту к соляному колодцу. Это одна из причин, по которой я и пришел в крепость». Вызвав Петрова и другой соответствующий персонал в замок, исследовательская группа отправилась в пригород города. Роланд на самом деле больше заботился о рудниках семейства Мейпл и Дикой Розы, но он все еще сделал первую остановку своего исследовательского тура в руднике драгоценных камней, учитывая, что торговля драгоценными камнями была основной отраслью крепости Длинной Песни, да и рудник драгоценных камней был первым на их пути. Дорога, ведущая к шахте, стала ухабистой из-за тающего снега, из-за чего на карете добраться до места было невозможно. Поэтому группа оказалась на лошадях и двигалась очень осторожно и медленно. Им потребовалось почти все утро, чтобы добраться до края непроходимого горного хребта. Этот опыт укрепил веру Роланда в высказывании, что хорошая дорога — это доступ к богатству. Без дороги, с твердым покрытием, увеличение производительности шахты было бы бессмысленным, поскольку любая неблагодарная погода могла бы легко препятствовать транспортировке руды. Они прошли через узкий проход и вошли в просторную пещеру, где и был рудник. В пещере было 100 факелов, но они едва могли осветить пространство внутри. Роланд оглянулся и спросил: «Это природная пещера?» «Да, Ваше Величество!» Петров кивнул и продолжил. «Ее обнаружили случайно. Это была ровная каменная стена. Но около 300 лет назад она рухнула во время землетрясения и раскрыла эту пещеру. Сначала она использовалась только местными охотниками, как укрытие от дождя. Но в конце концов они отважились пройти вглубже в пещеру, где и нашли эти красочные камни». «Ты хорошо знаешь историю этого места», — сказал Ролан с улыбкой. «Эти истории известны каждой семье в западном регионе», — Петров махнул рукой, чтобы подозвать человека и познакомил его с Роландом. «Это Денвер Крейн, управляющий шахты. О деталях пещеры он знает гораздо больше, чем я». «Ты человек герцога Райна?» «Нет, Ваше Величество. Крейны не принадлежат ни одному лорду», — ответил человек по имени Денвер. «Он выглядел так, как будто ему было лет 30. Но говорил он как состоявшийся пожилой человек. «Мы жили рядом с этой шахтой в течение нескольких поколений, и мой предок был одним из охотников, что нашел эту драгоценную шахту. Мы работали для трех герцогов, а карты шахт, которые моя семья нарисовала, могут вместе составить рисунок ростом с человека. Никто не знает этого места лучше, чем Крейны». Он был очень уверен в своих знаниях о шахте, говоря с легкостью и беглостью даже перед принцем королевства Грейкасл. Его спокойные манеры и черная форма напомнили Роланду о стюардах аристократических семей в фильмах, которые он видел раньше. Из-за того, что все были проверены на Тингейл, Роланд знал, что этот человек не был шпионом. Поэтому он спросил, почему сейчас никто не работает? «Потому что в демонические месяцы только что закончились, Ваше Высочество». Денвер ответил автоматически. «Снег в горах тает, превращаясь в воду, что течет сюда. Несмотря на то, что мы построили дренажные канавы и бассейны, чтобы вывести воду через шахту, мы не можем выпускать воду так же быстро, как она течет. В результате выходит, что мы не можем попасть в шахту в нижней части пещеры. Если все будет идти по плану, мы должны ждать до лета, чтобы возобновить добычу. Если на территориях семьи Мейпл и Дикой Розы железные рудники в такой же ситуации. Я никогда там не был, но я слышал, что их железные рудники расположены в более высоких местах, и их шахтные туннели тянутся вверх. Я бы предположил, что ситуация у них получше, но им все равно придется ждать еще месяц, прежде чем они смогут начать добычу. «Кажется, вам может понадобиться несколько паровых двигателей, чтобы избавиться от воды». Роланд пожал плечами. «Двигатель? Что это?» Денвер выглядел смущенным. «Машина, которая позволит вам продолжать свою работу во все время года», — улыбнулся принц. «Вам еще многому предстоит научиться». Денвер слегка подвигал губами, но не мог опровергнуть комментарий Роланда. Роланд не заметил выражения Денвера. Он считал, что для этой шахты появление рельс пароводяных двигателей для воды и системы тяги, подобной той, которая широко используется на северном склоне пограничного города, лишь вопрос времени. Они уже успешно продали комплект для магната добычи в северном городе. Только он мало интересовался драгоценными камнями, поэтому сначала сосредоточился на железных рудниках. «Ладно, мы закончили здесь. Давайте теперь отправимся в следующие остановки». Роланд обернулся. «Подождите, Ваше Высочество. У Крейнов есть небольшой подарок для вас». Денвер, удивленный внезапным решением принца, попытался догнать его. Он достал маленький деревянный ящик и протянул его ему. «А?» Роланд взял предмет с интересом. Он открыл ящик и увидел два сверкающих драгоценных камня, отражающих ослепительные красные и зеленые лучи в свете факелов. Он был поражен. «Это многоцветные камни?» «Да, Ваше Высочество. Они были выбраны из драгоценных камней самого высокого качества и сокровищ, хранящихся у моей семьи сотни лет», — сказал Денвер, положив руку на грудь. «Крейны сочтут за честь работать на нового лорда западного региона». Роланд был так увлечен драгоценными камнями, что пропустил вторую половину речи. Они выглядели очень знакомыми, и даже не специалист в горном деле вроде него самого слышал их название. Их называли диаспорами. Глава 494. Новые ресурсы. Когда Диаспор достигал класса драгоценных камней, он мог из-за его высокой рефракции испускать ослепительный свет и считался полихроматическим. В отличие от других драгоценных камней, которые меняли цвет от одного к другому, он был многоцветным одновременно. Наиболее заметным были красный и зеленый цвет. Становилось очевидным, почему местные жители назвали его многоцветным камнем. Роланд не принял этот камень за диаспор, когда Баров говорил о нем, но сразу узнал его, когда увидел камень лично. Кроме того, когда диаспор терял влагу, он превращался в камень класса корунд, а самыми знаменитыми представителями класса корунд были рубины и сапфиры. По сравнению с первым, последний был все же известнее. Тем не менее, Роланд взволновали не сами камни. «А как насчет остатков от добычи?» — взволнованно спросил принц, судорожно закрывая деревянный ящик. «Вы спрашиваете про остатки от рытья шахты туннелей?» «Правильно. И не только камни, но и грязь. Как вы со всем этим поступаете?» Все это было отгружено и сброшено к подножью горы. Денвера, похоже, смутил вопрос принца. «Не волнуйтесь, ваше высочество. Все руды хорошего качества были тщательно отобраны, а остатки были сломаны в процессе добычи или были низкого качества. Их нельзя было отполировать до драгоценных камней. Кроме того, процессом отбора заняты наиболее опытные члены моей семьи. Они никогда не пропустят руды хорошего качества». «Ты не прав», — Роланд улыбнулся и покачал головой. «Все то, что они выбросили, может быть настоящим сокровищем». «Что?» — Денвер застыл от шока. И другие люди тоже казались смущенными. Никто из них не смог представить мусор в качестве сокровища. В то время Роланду было трудно все им объяснить, потому что в этом мире сложно было представить себе даже сталелитейное производство, не говоря уже о чистой добыче алюминия. Диаспор состоял в основном из оксида алюминия и был побочным продуктом боксита. И его обнаружение показало, что в этой области, вероятно, было большое количество алюминия. Это означало, что грязь и камни, выброшенные прочь, могут быть использованы в качестве сырья для добычи алюминия. Как самый распространенный металлический элемент в земле, алюминий встречался чаще, чем железо, и его можно было найти практически везде. Люсия могла добывать небольшое количество алюминия из любой породы на Земле, но она явно была недостаточно эффективна для удовлетворения промышленных нужд. Только места, которые были богаты алюминием, стоили раскопок. Эта пещера перед ним была одним из таких мест. Роланд отозвал Петрова в сторону и тихо спросил, как семья Крейн управляла этой шахтой в течение последних 200 лет. Я имею в виду, как прошлые лорды платили им. Я проверил чековые книжки Осмонда Рейна, и способы оплаты были простыми. Каждый год семья Крейн могла в качестве платы набрать одну коробку драгоценных камней второго сорта, так же, как зерно по весу, пояснил Петров. Эта коробка длиной и шириной с руку, и глубиной с полруки, и драгоценных камней они могли набрать в нее сколько хотели, лишь бы крышка закрывалась. Конечно, самые редкие драгоценные камни должны были отдаваться лорду. Значит, два драгоценных камня из их семейного сокровища, которые он только что отдал мне, не лучшего качества. Они действительно лучшие с точки зрения качества, поскольку он не осмелился бы обмануть вас. Но вы ведь знаете, что драгоценные камни всегда дороже, когда они больше. Ты тоже принял его подарок, так ведь? Роланд с большим интересом смотрел на старшего сына семьи Ханиксакл. Петров неловко ответил. «Да, ваше высочество, он... я отдам их вам, как только вернусь. Оставь их мне все равно», — беззаботно сказал принц. «Мне просто интересно, как мы сможем гарантировать, что этот платеж является точным? Что делать, если семья тайно прикарманивает драгоценные камни во время раскопок? Пока мы не перевернем весь их дом вверх ногами, мы не сможем быть уверены». «Люди проверяют транспорт и фильтруют каждую корзину руды. И даже если семья Крейн украдет, они не станут выставлять это на показ. Это отношение сдержек и противовесов. А так как семья боится наказания лорда, а лорд не может найти других людей, которые хорошо знают шахту». Петров сделал паузу. «В любом случае, если мы заменим их своими собственными людьми, мы все равно не сможем гарантировать, что никто ничего не украдет». «Понял». Роланд кивнул. «Тогда давай продолжим эту практику. Но я хочу, чтобы помимо многоцветных камней они выкапывали и камни, и грязь. Когда мы вернемся, я подготовлю для тебя первоначальный план сбора. Ваше высочество, эта грязь действительно ценнее, чем драгоценные камни. Это будет зависеть от того, в чьи руки она попадет», — ответил принц. «Чем так важен алюминий? Он имеет множество применений, обладая низкой плотностью и прочностью. Он играет жизненно важную роль в промышленном производстве и является важнейшим материалом, используемым в авиационной технике. Честно говоря, добыча алюминия сейчас была бы чрезвычайно сложна, поскольку количество электроэнергии, требуемой для электролизного оборудования, выходило за рамки возможностей города Беззимья. Но Люсия может предложить другое решение этой проблемы и сможет извлечь алюминий с применением ее способностей. Вот тогда оружие, которое ранее в этот период времени было недоступно, станет реальностью, например, большие дирижабли». Роланд первоначально планировал сосредоточить свое внимание на двух железных рудниках, но теперь ему стало казаться, что он должен скорректировать свой план. Когда он вернулся в замок после осмотра двух шахт и соляного колодца, небо уже было черным. После ужина Роланд взволнованно достал ручку и бумагу и начал оставлять план исполнения новых ресурсов. Начать нужно было с парового двигателя. Он резко бы повысил эффективность систем осушения шахт, транспортировки и образования соляного раствора в соляных колодцах. Раз семьи Мейпл и Дикой Розы пали, он планировал перевести сюда некоторых опытных рабочих из рудника Северного Склона и нанять больше рабочих в районе Длинной Песни, чтобы первые два рудника были задействованы в первую очередь. Их руды могли перевозиться обратно в пограничную область для переработки. Между тем, раскопки драгоценных камней должны были подождать, пока Люси не доберется до крепости Длинной Песни, чтобы определить содержание алюминия в шахте. Другим важным вопросом была соль. Как предсказал Орланд, помимо использования парового двигателя для слива воды и увеличения производства, ему также не хватало жизненно важного шага для переработки продукта в чистую соль белого цвета. Поскольку смесь минералов была довольно сложной, он решил получить образец соляного раствора из каждого колодца и передать их в пограничную зону главному алхимику Кайлу Сичи, чтобы выяснить конкретные шаги процесса переработки. После того, как процесс станет ясен, он смог бы построить завод для производства столовой соли в больших масштабах. Конечно, солевой промышленностью будет управлять исключительно ратуша, как и зерном. Соляные колодцы семейства Элк и Ханисакл могут получить технологическую поддержку города Беззимья, но рафинированная соль, которую они производят, должна продаваться ратуше по установленной рыночной цене, а не продаваться другим покупателям, чтобы получить прибыль. Если бы он мог получить большее количество рафинированной соли по низкой цене, он, несомненно, мог бы проложить новый коммерческий путь для города Беззимья. Роланд считал, что все это может стать реальностью после того, как он победит Тимати. Глава 495. На гребне линии моря. Когда очаровательная красавица медленно приблизилась к гавани, Тилли вышла на палубу и увидела, что док был заполнен ведьмами, которые пришли, чтобы поприветствовать ее. «Леди Тилли, вы наконец вернулись!» Молли первая бросилась к Тилли с помощью магического слуги. «Вау, так нечестно!» — пожаловалась Хони. «Да, где же Орбит? Открой дверь, чтобы мы тоже вошли!» — крикнула тень. «Прекрати это. Моя способность не для того, чтобы беспокоить леди Тилли». Толпа сразу же разразилась смехом. Взглянув на их искренние улыбки, Тилли почувствовала, что беспокойство последних нескольких дней исчезает. Как бы там ни было, это был ее настоящий дом, королевство, построенное ведьмами. Камилла Дарри приветствовала ее в доках. «Вас так долго не было. Я даже начала волноваться, что вы не вернетесь». «Такого бы не случилось», — сказала Тилли с улыбкой. «Я просто не ожидала, что демонические месяцы продлятся так долго. Как поживал спящий остров?» «Конечно, поскольку вы доверили его мне, я бы не подвела вас», — сказала Камилла, приложив руку к груди. «В целом ситуация улучшилась. Использование спящих чар обернулось хорошей идеей. Я расскажу вам обо всем позже, а теперь я передам вас ведьмам». Она подмигнула. «В противном случае они съедят меня живьем». Камилла, как представитель высших аристократов из королевского города, была умелым управленцем и играла ключевую роль в вербовке ведьмы для Тилли. Она была причиной того, что Тилли со спокойной душой покидала фьорды на столь длительный период времени, чтобы исследовать западный регион. Тилли беспомощно покачала головой, прошла мимо главного управляющего спящего острова, подняла руку, приветствуя толпу, и мгновенно была окружена морем ведьм. «Ваше высочество, вы видели своего брата? Как он относится к вам?» «Я слышала, что в том городе тоже есть организация ведьм. Они придут сюда и будут жить с нами». «Правда ли, что в этом захолустном городке людям не нужно беспокоиться о еде и одежде, и все они живут в новых домах? Я так рада, что вы вернулись. Мы все соскучились». Тилли отвечала на их вопросы, пока Шави не приземлилась в доках с кучей книг, и всем обратили внимание на эти бесценные сокровища. «Что это?» — спросил кто-то с любопытством. «Документы из древних руин?» «Они не похожи на древние документы. Страницы новые, поэтому это, вероятно, легенды. Или, может быть, это сценарий для постановки. Честно говоря, я уж давно не видела спектакль». «Но что мне делать, если я не умею читать?» Тилли хлопнула в ладоши, чтобы заставить замолчать всех. «Это подарки его высочества Роланда Уимблдона для нас». Они включают в себя брошюры по чистописанию и чтению, основы математики и естественных наук. Проще говоря, они полны знаний. Большинство ведьм выглядели смущенными, в то время как Камилла и некоторые другие знатные ведьмы были удивлены. «Вы действительно хотите распространять знания среди всех?» Тилли кивнула. «Это единственный способ улучшить наши способности». Роланд однажды упомянул, что всеобщего образования нелегко достичь. На это уйдет много затрат, денег и времени. Ведь когда люди брались за обучение, это означало, что земли на время потеряют некоторых своих рабочих. Кроме того, поощрение в учебе требовало денежной поддержки, что в сочетании с зарплатой учителями и стоимостью строительства школ было немалой суммой. Самое главное, что сам процесс обучения не нес мгновенной прибыли и требовал от правителя реализации в долгосрочной перспективе. Однако результат принес бы коренные изменения, особенно для ведьм и нормальных людей. Тилли уже была свидетелем этого в пограничном городе. Прежде чем она отправилась в западный регион, она не могла бы и мечтать о том, что группа простолюдинов будет обладать такой энергией и жизненной силой. Вернувшись в крепость, она собиралась распорядиться о плане всеобщего образования по методам скролл, но тут в дверь постучала Пепел. «Гром хочет вас видеть». «Ах, давно не виделись, ваше высочество». Гром улыбнулся так же широко и искренне, как обычно. «Как все прошло? Ваше путешествие в западный регион разрешило ваше замешательство?» Честно говоря, я не получил ответа. Тилли покачала головой с улыбкой. Он все еще был холоден со мной, но в наших нынешних обстоятельствах эти вопросы не так важны. Кстати, вы знаете о демонах? О монстрах из ада? Спросил Гром, поднимая брови. Я много слышал о них в их эпосов и легенд, где храбрые рыцари убивали этих ужасающих врагов копьями, погруженными в кровь дракона. На этот раз они уже не просто враги в книгах. Она вздохнула. Что вы имеете в виду? Я не знаю, существуют ли эти драконы, но демоны реальны. Тилли коротко рассказала ему об объединении ведьм и войне божественной воли. Там, где находится Чистое Королевство, были земли варваров. Поэтому, если мы снова проиграем людям, некуда будет отступить. «Как это возможно?» — воскликнул Гром, выслушав ее. «Все руины в разных местах, что это дело рук ведьм, а в пограничном городе была обнаружена древняя ведьма, что жила 400 лет назад. Это невероятно. Тайны, которые вы обнаружили в одном своем путешествии, больше, чем я открывал за всю свою жизнь». Тилли была в шоке. «Разве вам не страшно?» «Страшно, конечно, я...» — сказал он взволнованно. «Но по сравнению со жгучим желанием провести исследование в моем сердце, этот страх ничего не значит. Черт возьми, мне жаль, что я не могу отправиться в королевство Грейкасл, чтобы увидеть это живое, ископаемое своими глазами». Принцесса Тилли не была уверена, смеяться ей или плакать. Его мотивация поехать в западный регион заключалась в том, чтобы увидеть Агату вместо своей собственной дочери. Она не знала, что и чувствовать по отношению к молнии. «Если бы не моя недавняя экспедиция, я, вероятно, должен был бы отдать вам титул величайшего исследователя фьордов», — сказал Гром. После нескольких восклицаний, но я также нашел кое-что совершенно удивительное. Пожалуйста, продолжайте. Я снова плавал к востоку от линии моря. «Линия моря?» — смущенно спросила Тилли. «Что это?» «Ах, я и забыл, что вы были в пограничном городе, когда я вернулся в прошлый раз». Гром погладил себя по затылку. «Это утес из морской воды, который разбивает море на две поверхности, но лодки могут свободно плавать на нем, как пауки поднимаются на стену. Это невозможно». У меня была такая же реакция, когда я в первый раз это увидел. «Но линия моря действительно существует», — громко сказал Гром с гордостью. «Что еще невероятнее, так это то, что я плыл на отваге над линией моря и был достаточно удачлив, чтобы засвидетельствовать подъем прилива. Вам нужно увидеть, чтобы поверить, насколько же велик он был». Поток морской воды постепенно ускорялся и в конце концов обрушивался вниз, как будто падал с утеса. Если бы магический слуга Молли не защитил лодку, отвага была бы расколота надвое. Я повернул рулевое колесо, чтобы направлять нос прямо по течению, сформировав тонкий баланс с ветром. Отвага не смогла двигаться вперед, но и не могла сдвинуться с утеса по течению. Он задыхался, словно проживая заново прежние волнения. «Конечно, линия моря — это не настоящая скала. Мы не знаем, как выглядит водопад, но вода падает вниз, брызгая капельками повсюду и создавая громкий грохочущий звук. Но там не было ничего, кроме ускоренного течения». Я был уверен, что даже если отвага упадет с линии моря, она вернется вниз, что так же, как она поднялась. «Что же произошло дальше?» — нетерпеливо спросила Тилли. «Море водоворотом оказалось заполнено, и я смог ясно увидеть его на линии моря. Глаза Грома...» — сказал Гром низким голосом. «Клянусь тремя богами, я не знаю, как описать мой шок в этот момент. Высота линии моря уменьшилась с 200 метров до 100 метров, когда море внизу поднялось. Там реальность за приливами». Глава 496. В глубинах моря. «Вода линии моря течет вниз, чтобы поднять воду более низкого уровня? Как это возможно?» Тилли некоторое время размышляла. «Значит, когда поток упадет, вода потечет обратно?» «Хороший вопрос», — Гром взволнованно сжал кулаки. «После этого мой флот оставался рядом с линией моря в течение 2 недель, пока прилив не спал. В течение этого времени мы пробовали всевозможные способы прорваться через линию моря, и самая удивительная часть — это плавание по самой линии моря. Знаете ли вы, что это за ощущение?» «Сторонним наблюдателям казалось бы, что мы застряли на обрыве, и наши паруса полностью слились с океаном, как будто мы могли упасть в любую секунду. Но мы не чувствовали ничего подобного на лодке. Было похоже на то, что лодка двигалась по узкой реке с огромной стеной морской воды, с одной стороны и огромным небом с другой. Конечно, нам пришлось ждать, пока вода замедлится, чтобы двинуться иначе. Даже магический слуга не смог бы защитить лодку. В этом нет никакого смысла. Тилли почувствовала, как ее мысли окончательно спутались. Если бы какой-то другой исследователь, кроме Грома, рассказывал ей об этом, она бы сразу подумала, что все это выдумки. «Я тоже так думаю, но я доверяю своим глазам больше, чем здравому смыслу». Гром продолжил. «Через 2 недели прилив начал спадать. Это произошло точно в то же самое время, когда приливы поднялись и упали на призрачных островах. Морская вода просто медленно отступала, и линия моря поднялась со 100 метров выше 200 метров». «Вы имеете в виду, что вся эта морская вода просто исчезла в воздухе?» «Может быть, но возможно, она переместилась в другое место». «Куда она могла подеваться?» — сказала Тилли, потирая лоб. «На призрачных островах очень сильные приливы. На фьордах они гораздо спокойнее и в практически несущественных на берегах Черных Королевств. Если все это не исчезнет в воздухе, то что же тогда останется?» Гром указал на землю. Она вздохнула. «Я помню, как вы сказали, что уровень моря в призрачной области упал очень быстро, как если бы гигантская дыра всосала воду на дне океана. Однако, как бы велика ни была дыра, она все равно должна была бы заполниться через несколько лет». «Это только догадки, но никто не видел, как велика как выглядит океанское дно. Но мне очень любопытно вот что. Что же, почему океан, в котором мы находимся, называется морем водоворота?» Тилли почувствовала, как ее сердце оборвалось, когда она все поняла и покачала головой. «Это невозможно и безумно. Если подземная пещера вытеснила бы воду, чтобы создать водоворот, как мы могли бы не заметить? Кроме того, это имя бытует уже сотни лет. Кто знает, о чем думали наши предки, давая это название?» «Вы правы. И я тут провел простой эксперимент и обнаружил, что воды должны быть достаточной глубины, чтобы показать водоворот. Но у нас нет возможности увидеть океанское дно». Гром улыбнулся. «Между тем, это не означает, что ведьмы на это не способны. Я никогда об этом не думал, но когда вы сказали мне, что ведьмы правили этой землей 400 лет назад, я понял, что это море, вероятно, было названо как раз в то время». «Я ведьма», — сказала Тилли, пожав плечами, — «но ни одна ведьма на спящем острове не может этого сделать. Я знаю, кто может». «Что?» «Одна ведьма, что живет прямо на фьордах, но долгое время не общалась с людьми». Гром вздохнул. «Раньше она была близким другом одного из лучших помощников моей команды, но после того, как она пробудилась как ведьма, она навсегда покинула континент. Теперь вы можете услышать только ее прекрасное пение, когда на море появляется туман. Вы, наверное, слышали истории о ней». «Русалка, которая направляет корабли. Вы говорите о героине легенды?» «Да», — Гром кивнул. «Хотя я не знаю, поможет ли она мне, все равно стоит попробовать. Возможно, мне понадобится помощь моего старого друга Маргарет». «Понимаю, тогда вы должны спешить», — сказала Тилли, нахмурившись. «Торговцы на фьордах, похоже, хотят открыть охоту на русалок. Месяц назад спящая чара получила несколько предложений по захвату русалок. Хони послала мне голубя с запросом, но я отказалась». Ее песни – символ мира и безопасности для моряков и исследователей фьордов. Эти торговцы безумны. Гром помолчал и спросил тихо. «Можете ли вы сказать мне, кто они?» «Спящий чары не может раскрывать личности своих клиентов, но...» Тили написала несколько имен в воздухе рукой. «Вы не слышали этого от меня, поскольку она также была ведьмой и лидером спящего острова. Тили не могла сидеть и ничего не сделать». «Это верно», — Гром улыбнулся. «Они получат то, что заслуживают». Они улыбнулись друг другу, и Гром сказал, «Я пришел рассказать вам о моих новых приключениях. Кроме того, я хочу попросить вас кое о чем. Говорите». «Я слышал, что в бухте полумесяца появился новый вид лодки, который питается не от ветра и может плавать намного быстрее, чем парусники. Мои источники сообщили мне, что этот корабль был выпущен в пограничном городе», — сказал Гром. «Если я хочу продолжать изучать линию моря, мне понадобится лодка гораздо больше и быстрее, которая может выдерживать течение под сильным ветром». Он протянул ей конверт. «Деньги — это не проблема, если лодка быстра. Можете ли вы передать ему этот заказ?» Тили поняла его намерение. «Вы хотите, чтобы молния узнала?» Гром беспомощно ответил. «Если она узнает, она будет настаивать на том, чтобы пойти со мной. А линия моря, море таит слишком много неизвестного, поэтому мне слишком рискованно брать ее». Но она уже великий исследователь. Именно она нашла руины каменной башни в сокрытом лесу, подумала Тилли, однако кивнула в ответ. «Я понимаю, я буду временным посланником между вами и Роландом Уимблдоном. Спасибо, ваше высочество». После того, как Гром ушел, Тилли долго размышляла и достала древние книги из руин призрачных островов, надеясь найти подсказки о линии моря или приливах. Следуя методу, которому научила ее Агата, она исказила свою магическую силу в соответствии с формами букв, и их смысл появился в ее разуме. Казалось, что она не читает, но книги рассказывали ей о своем содержании. Некоторые из книг фиксировали опыт писателей земли варваров. Некоторые из них были дневниками моряков, а другие упоминали важные планы объединения. Чем больше она читала, тем больше она путалась. Эти книги не имели ничего общего друг с другом и явно не были написаны одним и тем же человеком. К ее удивлению, ни одна из них ничего не упомянула о линии моря, шпили под морем, телескопе или гигантских каменных воротах. Она совершенно этого не ожидала. Она думала, что если она сможет прочитать слова объединения, она сможет раскрыть некоторые тайны руин или даже найти причину, по которой уровень моря в призрачной области рос так быстро. Но теперь ей казалось, что она собирает воедино случайные каракули. «Подожди-ка, собирать воедино». В голове Тилли появилась идея. Она открыла три парусных дневника, поставила их вместе и тщательно проверила. Их даты были далеки друг от друга, некоторые даже разнились в десятилетия. Их маршруты варьировались от морей у материка и до фьордов, как будто кто-то собрал все эти вещи из разных источников и поместил их в руины. При этой мысли она почувствовала, как холод пробежал по ее спине. Кто бы мог это сделать? Глава 497. Сумбурное отплытие. Гавань длинной песни, город Беззимья. Две бетонные лодки пристали к берегу, и рабочие бросились выносить на берег льняные мешки, а новоназначенные чиновники Министерства сельского хозяйства вели подсчет. Вся гавань была оживлена, что было непривычным зрелищем для крепости, место, которое все еще переживало последствия демонических месяцев. После проверки и подсчета семян в этих мешках будут доставлены прямо к фермерам. «Ваше высочество, могут ли семена золотой действительно утроить производство пшеницы?» Петров был все еще несколько скептически настроен. «Разве это не означает, что урожай сможет накормить всех в этом городе?» Баров и раньше говорил Роланду что-то похожее. Для большинства аристократов постоянный голод был довольно распространенным явлением среди простых граждан. сытость всех граждан — главная забота лорда. Мы делаем только первый шаг. Кроме того, дело не только в моей доброжелательности. Голодные подданные не смогут полностью посвятить себя строительству города. Но это, без сомнения, невероятное достижение. Я не знаю ни одного другого города в этом королевстве, который смог бы этого достичь. Это действительно достижение, но я сам сделал для этого очень мало. Это в основном итог работы ведьм. Без модификации Ливс не было бы золотой. Некоторое время Петров молчал. Возможно, раньше мы действительно ошибались. Что ты имеешь в виду? «У нас было неверное отношение к ведьмам». Петров глубоко вздохнул. «Большинство аристократов не заботились о пропаганде церкви, но мы все еще презирали и не доверяли ведьмам, поэтому нам было легко продолжать соглашаться с насилием церкви. Даже если мы использовали ведьм, мы относились к ним как к рабам. Только вы, ваше высочество, увидели их истинную ценность и отнеслись к ним как к людям. Это самая невероятная часть всего этого». Они действительно особенные. Вы не только игнорировали ценность ведьм, но и игнорировали силу людей, которые на самом деле еще мощнее. Ведьмы — это своего рода катализатор, и когда они работают вместе с обычными людьми в цивилизации, могут произойти большие улучшения. Однако Роланд не сказал эти свои мысли вслух. Мы все еще можем компенсировать потерянное время. В конце концов, мы все равны. Ваше высочество, котел готов, и победа готова к отплытию, сообщил страж. Скажите всем, что садится в лодку, что я скоро прибуду. Принц повернулся к Петрову. Команда инструкторов Министерства сельского хозяйства должна прибыть сегодня днем. Они покажут вам, как сажать золотую. Что касается строительства шахт, прироста населения, всеобщего образования и строительства заводов, мы уже достаточно это обсуждали. Так что просто следуйте плану и попытайся решать любые проблемы, с которыми столкнешься сам, прежде чем спрашивать меня. Принц похлопал старшего сына семьи Ханисакл по плечу. «Я оставляю это место в твоих руках. Если ты хорошо послушаешь мне, ты не навсегда останешься лишь представителем исполнительной власти области Длинной Песни». «Я не подведу вас, ваше высочество». Петров поклонился. Роланд сел в бетонную лодку и отдал приказ к отплытию. После долгих гудков победа медленно отошла от берега и отплыла к пограничной области. «Сколько же этих лысых лодок?» Джо щелкнул языком. «Они все из пограничного города». «Это место называется пограничной областью. Разве наш лорд не сказал, что мы все теперь являемся частью одного и того же города? Большого города?» — спросил Змеиный Зуб. Джо прозвал странные лодки без парусов лысыми лодками, но Зуб предпочитал называть их бетонными лодками. Их широкие серые корпуса выглядели как гигантские камни, которые не сдвинешь ни на дюйм, даже с работающим двигателем. «Повтори-ка, как его называют?» «Город Безимье!» — крикнул тигриная лапа. «Кого это волнует? Это не имеет никакого отношения к нам!» — взволнованно воскликнул Джо. «Вы собираетесь отправиться в пограничный город на такой вот лодке, верно? Не забудьте разобраться, почему она может двигаться без весел. А что за белый туман и черный туман она выплескивает?» «Это действительно не имеет ничего общего с нами», — подумал Змеиный Зуб. «По крайней мере, городское строительство даст всем работу. Ты действительно собираешься уйти?» Подсолнух казалась расстроенной. «Если ты сможешь работать разнорабочим хоть где, зачем тебе ехать в чужие земли?» «Потому что мы сможем заработать там еще один серебряный королевский роял», — хихикнул тигриная лапа. «Мы можем заработать 6 серебряных королевских роялов, если останемся здесь, и 7, если поедем туда. Если мы сможем работать в любом месте, мы, очевидно, выберем то, где больше платят». «Я спрашивала не тебя». Подсолнух посмотрела на него и перевела взгляд на Змеиного Зуба. По какой-то причине Змеиный Зуб внезапно почувствовал себя немного виноватым. После строительства города Безимья лорд сдержал свое обещание, и на площади неожиданно появились бесчисленные объявления о найме. Тем не менее, у крыс было очень мало вариантов работы, что в основном сводилось к разнорабочим и мастерам-каменщикам, и им предлагали зарплату ниже, чем другим. Конечно, это было все же лучше, чем их прежней жизни, когда они жили без еды, но только если они, и если бы зарплаты действительно выдавались вовремя. Он сказал своим друзьям, что собирается в пограничный город из-за более высокой зарплаты, но на самом деле он хотел быть поближе к бумаге. Столкнувшись с напряженным взглядом подсолнуха, он решил не говорить правду и сказал: «Мои причины такие же, как и у тигриной лапы». «Ты когда-нибудь вернешься?» Внезапно в гамане завопила сирена, им взвился красный флаг. «Время отчаливать быстрее!» Тигриная лапа схватила руку Змеиного Зуба и потащил его к гавани. Толпа позади них также начала двигаться, услышав сирену. Когда они вошли в зону инспекции безопасности, Змеиному Зубу показалось, что его несет толпа. Он прижал чемодан к груди и продолжал оглядываться, но не увидел над толпами людей ни подсолнуха, ни Джо. Несколько офицеров в черной форме проверяли билеты в конце очереди. «Как тебя зовут?» «Назначенная группа. Возьмите свои документы». Змеиный Зуб двигался сразу же за тигриной лапой. Он достал из кармана смятую бумажку и осторожно протянул ее офицеру. «Змеиный Зуб. Пятая строительная команда группы Красного Флага». Офицер проигнорировал его слова, осмотрел его билет и шлепнул билет обратно ему на грудь. «Лодка слева. Следующий». Тигриная лапа уже ждал его у входа. Они не просили взятки, это потрясающе. И правда, не просили. Змеиный Зуб в торопях убрал свои документы в карман и осмотрел гавань в поисках своих друзей. Когда бетонная лодка выпустила свой гудок и медленно отплыла от гавани, он, наконец, увидел их на каменной лестнице. Подсолнух размахивала пальто Джо, а Джо обхватил локти и сидел на корточках за ней. Змеиный Зуб также снял пальто и яростно размахивал им, не обращая внимания на замешательство других пассажиров. Их взгляды, наконец, снова встретились. «Берегите себя!» — крикнул он. Его друзья тоже, казалось, что-то говорили, но звук лодочного двигателя заглушил их глаза. Подсолнух некоторое время следовало за лодкой вдоль берега, но бетонная лодка вскоре оказалась слишком далеко и исчезла из виду. Даже тогда Змеиный Зуб не смог ответить на ее вопрос. Глава 498. Боевая лодка Роланда. Роланду понадобился целый день, чтобы вернуться в приграничную зону, и его спина ныла от усталости. Вымыв лицо и почистив зубы, он рано лег спать, но так и не почувствовал себя отдохнувшим до самого полудня следующего дня. Он подумал: «На моей частной лодке у меня должна быть звуконепроницаемая каюта, мягкое кресло и большая кровать. В противном случае мне придется сидеть на трясущемся жестком табурете и слушать рев парового двигателя, который будет пытать и мое тело, и душу». Первое, что сделал Роланд, когда вошел в свой кабинет, это вызвал к себе своего управляющего Барова Монса и министра сельского хозяйства Сириуса Дели. Хотя до запланированной даты весеннего наступления оставалось всего одна неделя, он мог быть уверен, что Железный Топор управляет военными. Самое главное на данный момент — управляться с сельскохозяйственными производствами, а именно с весенним посевом. В конце концов, ему было бы спокойнее с запасом зерна. «Я видел, как на пирс Длинной Песни прибыли семена, поэтому с достаточным количеством золотой в этом году урожай будет неплохим. Но мы должны сосредоточиться на приграничной зоне, поскольку мы есть модели, пробы и примеры», — сказал Роланд одной рукой, постукивая по столу. «Как идет весенний посев? Кто-нибудь, говорите же». «Ваше высочество, вот как обстоят дела», — начал Баров. «Среди первой партии продвинутых крепостных только 30% готовы продолжить заниматься сельским хозяйством. Добавим к ним недавно включившихся, и того выйдет, что сельскохозяйственное население составляет около 10 тысяч человек. Согласно среднему урожаю пшеницы в прошлом году, зерно, которое эти 10 тысяч крепостных получат, сможет накормить от 40 до 50 тысяч человек». Но, сделав паузу, а затем добавил: «И это число рассчитывается в соответствии с квотой официальной от специального гражданина на покупку зерна, что намного больше, чем ежедневное потребление граждан других городов. Если мы рассчитаем в соответствии с минимальным количеством зерна, чтобы люди могли выжить, это число может увеличиться на 20 тысяч». «Именно так, Ваше Высочество», — добавил Сириус. «Но эти выводы сделаны Министерством сельского хозяйства по статистике двухлетней давности. В этом году половина крепостных, в основном новоприбывшие, будет использовать золотую, измененную леди Ливс. Честно говоря, если бы я не видел своими собственными глазами, я бы не поверил, что одна пшеничная соломинка может принести столько колосьев. Кроме того, более 2000 крепостных будут заняты посадкой картофеля и кукурузы, что затрудняет прогнозирование фактического урожая в этом году. Что касается процесса посева, в настоящее время сельскохозяйственные угодья вспаханы. Согласно брошюре с сбора сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственные угодья необходимо вспахивать 3 раза, а в почву нужно добавить растительный компост. Обычно этот процесс занимает 3-4 недели, и в зависимости от количества рабочих и сельскохозяйственных орудий, которые они используют. Но крепостные рабочие им в прошлом году арендовали железное орудие, что должно значительно сократить время вспашки. Что касается глубины посева и расстояния между саженцами, я организовал учеников для обучения крепостных фермеров оптимальным методом, что предоставлено в брошюре. Легко было бы увидеть, что бывший рыцарь семьи Вульф провел много времени за исследованиями в области сельского хозяйства. Очевидно, он рассмотрел все аспекты и привел доводы, с которыми Роланд не мог не согласиться. Чрезмерная зависимость от самой земли привела к отсталости сельского хозяйства в эту эпоху. А именно, к тому, что люди считали, будто владение земель — это все, что нужно для сельского хозяйства. Иногда, чтобы защитить сельскохозяйственные угодья, они позволяли им отдыхать несколько лет, что было очень неэффективно. Теперь, когда город Беззимья располагал управляемой системой орошения, естественными удобрениями и научными методами посадки, а также модифицированными семенами ливс, урожай сильно удивил всех жителей. Тем не менее, сельскохозяйственным производством в целом занималась треть из 30 тысяч населения, что казалось Роланду слишком высоким процентом. Он хотел эффективно сократить сельскохозяйственное население за счет совершенствования сельскохозяйственного инструмента, например, производства сельскохозяйственной техники, использующей энергию животных или машин. «Хорошо, продолжайте. В том же духе», — сказал довольный Роланд. «И люди, которые были назначены в район Длинной Песни, должны быть тщательно задокументированы, если мы хотим распространить эту модель и на другие города». Покончив с сельскохозяйственными делами, Роланд покинул замок. В сопровождении Найтингейл и охранников он отправился на пристань реки Красноводной. Корабль, который был построен Анной, 2 дня назад перешел на этап установки оружия. Теперь, когда его корпус был окрашен серым и красным антикоррозийным покрытием, корабль спокойно стоял на поперечных балках. Он был размером примерно с 3 бетонные лодки и казался чрезвычайно внушительным. В отличие от цементного парохода, у которого не было кабины, на левом борту этого корабля было место почти в 3 метра в ширину, куда вмещался котел и паровой двигатель. Также с обеих сторон не было лопастных колес. Другой характерной чертой был мост в центре корпуса. Хотя мост был всего около 6 метров, он очень выделялся. Конечно, как у мелководного канонерской лодки, ее самым важным орудием была ее гигантская 152-миллиметровая пушка. Чтобы сберечь время производства, Роланд не позволил Анне создавать что-то из военно-морской артиллерии, а сорвал орудие с городской стены и планировал установить его на корабль. Теперь она стояла в доках, ожидая спуска последнего шага. «Ваше высочество, Анна помахала Роланду, когда увидела его сюда. Принц подошел к ней с улыбкой на лице. Ну как, строительство прошло хорошо?» Во время его отсутствия в пограничном городе Анна позаботилась обо всех производственных работах. Хотя у нее были чертежи ключевых частей, это был совершенно беспрецедентный огромный проект, поэтому проблемы были неизбежны. «Не очень хорошо», — Анна покачала головой. «Были некоторые проблемы. Деформация бокового корпуса. Пропеллер потек. Корпус наклонился после приварки моста, и пушечная площадка не смогла выдержать пушку. Но я все решила». «Все решила?» — удивленно спросил Роланд. «Да», — с большой улыбкой на лице Анна объяснила, загибая пальцы. «Корпус деформировался, потому что стальная пластина борта была слишком тонкой, поэтому я сделала ее крепче. Утечка пропеллера была вызвана зазором между корпусом и рычагом переключения передач, поэтому я обернула зазор стоком, так что вода внутри не будет бежать куда-то, куда ей вздумается, и будет откачана паровым двигателем. Наклонение из-за моста было вызвано неравномерным распределением веса, и это было исправлено с небольшими изменениями. Проблема с пушечной платформой была самой трудной, но я черпала вдохновение от дизайна револьвера. Сначала я вырезала ряд углублений на нижнем кольце, затем я вложила в него лопасть, которая могла быть вставлена между шестернями, так что она может просто зафиксировать верхний вращающийся держатель пушки в любом направлении. Роланд моргал и заговорил лишь после долгой паузы. «Ты гений!» Для него эти проблемы не были трудными, но он нарисовал бесчисленные механические зарисовки. Вероятно, только кто-то такой наблюдательный, как Анна, смог бы выбрать строение револьвера источником вдохновения при поиске метода фиксации орудийной платформы. «Кстати, ваше высочество, у лодки есть имя?» «Еще нет», — сказал он, поднимая бровь. «А почему ты спрашиваешь?» «Солдаты из первой армии приходили несколько раз и сражались за право вырезать свои имена на мосту», — сказала Анна с улыбкой. «Говорят, вы обещали, что лучший наводчик получит канонерскую лодку, названную в его честь». «Ах, да, я понял». К Роланду подошли Родни и Нильс из артиллерийского батальона. «Я сдержу слово, но не с этим кораблем, потому что имя первого военного корабля не только олицетворяет корабль, но и представляет его ранг и номер модели». Он скривил рот. «Я не могу передать эту честь кому-либо еще, поэтому я назову ее Роланд. Роланд номер один». Глава 499. Прелюдия к весеннему наступлению. Сад особняка. Внутренний город королевского города. Королевство Грейкасл. После неожиданного нападения Роланда Уимблдона на дворец, в ходе которого был уничтожен зал небесного купола, статус Тео значительно возрос. Каждый член голубя и шляпы теперь проявлял к нему больше уважения, и разведывательная организация была наконец создана. Наряду с несколькими основными персонажами Тео, учитывая его вклад в общее дело, последние 6 месяцев мог также влиять на решение пальцев скелета. Он также хорошо разбирался в деятельности организации других крыс. Поскольку у него были информаторы, как в патрульной команде, так и на Черной улице, они предоставляли ему эксклюзивную информацию за деньги. Ведь им было все равно, на кого работать. Тем не менее, его золотые королевские роялы все еще не могли проложить ему путь в круг высших аристократов, которые больше заботились о семейном происхождении и титулах. К счастью, благодаря своим связям с главами крыс, у которых были близкие отношения с высшими аристократами, ему время от времени удавалось получить не очень важную информацию. Например, он услышал вот такие новости. Тимати посылает взвод из 500 человек, чтобы заблокировать реку Красноводную. Тео постучал по подлокотникам кресла и спросил, неужели он это сделает? «Да», — ответил Рокки Хилл, — «половина его взвода будет крысами кровавых парусов», — так сказал сам босс. «Это выгодная работа, поэтому крысы бились за нее друг с другом, и некоторые из них даже получили ранения или были убиты». «Это действительно выгодно», — присвистнул клоун и сказал, — «подумайте вот о чем, что они будут блокировать в реке. Торговые суда?» И такого наказания за нарушение запрета короля, конфискация груза и наложение штрафа. Кто может справиться с шантажом лучше, чем крысы? Ах, ну да, конечно, патрульная команда тоже хороша в этом, да? Половина из них — крысы, поэтому другая половина должна быть стражами Тимати, — спокойно сказал Хилл Фокс. «Мне сказали, что сегодня утром в тихом местечке в гавани было 4 корабля с головами ястребов». Тео не мог не нахмуриться. Корабли с головами ястребов были высокоскоростными речными кораблями, у которых были узкие корпуса с парусами и веслами. Ростры под водой и железные крюки с обеих сторон. Как только они догоняли свою цель, ее можно было спокойно зацепить, чтобы солдаты на одном корабле могли легко прыгать на другой и вступать в бой, что затрудняло уход торговых судов от них. Основываясь на всей собранной информации, становится ясно, что Тимати собирается отправить флот из 4 военных кораблей с 500 людей, в том числе 200 до зубов вооруженных стражей, чтобы заблокировать реку Красноводную. Тео вздохнул про себя, думая, что это действительно плохие новости. Они знали о стремлении Тимати заблокировать торговый путь реки Красноводной еще до демонических месяцев. Но тогда большинство не приняло его всерьез, подумав, что он лишь устроит блокаду в канале королевского города. Никто не верил, что он сможет установить блокаду между западным и центральным регионом, чтобы объявить экономическую осаду городу Безимья. Это вызвало бы гнев лордов северных городов и Красноводной. Города, которые никогда бы не допустили, чтобы этот запрет стоил им больших экономических потерь. Однако, узнав о 4 военных кораблях, которые могли легко блокировать торговые суда в любом месте, где им вздумается, представление о намерениях Тимати изменилось, поскольку на воде другие лорды уже не могли конкурировать с ним. Несмотря на то, что эта блокада оттолкнет от него лордов, ничто не сможет поколебать его решимость победить Орланда. Тео посмотрел на Хила, который кивнул ему и озвучил те же мысли. «Тимати не может установить фиксированную блокаду на Красноводной. Он просто будет атаковать любой корабль, который увидит, и его войска будут действовать так, как морские пираты или бандиты на суше. А 500 человек врагов — это кошмар для любого каравана. Вероятно, ему удастся отрезать путь переправы запасов западного региона». «Мы должны сообщить об этом его высочеству как можно скорее», — сказал Тео низким голосом. «В прошлом году пограничный город закупил большое количество зерна, одежды и руды, и в этом году из-за слияния города с крепостью Длинной Песни их спрос на ресурсы был гораздо выше. Если Тимати преуспеет в своей попытке, это, безусловно, вызовет серьезные проблемы у принца Роланда». Они беспокоились, что этой неприятной для его высочества проблеме, и задавались вопросом, мог ли он решить эту проблему. И тут со двора послышались звуки взмаха крыльев. Тео встал, чтобы открыть дверь на задний двор, и внутрь влетел быстрый, как вспышка света, серый сокол, что осторожно приземлился на его плечо. Члены цирка одновременно опустили головы, положив руки на грудь, чтобы проявить уважение к посланию западного региона. Тео достал кусок бумаги из лап посланника и взглянул на него. Его сердце дрогнуло. Ха-ха, Тео не мог удержаться от смеха вслух, хотя знал, что как разведчик должен был скрыть свои эмоции. Это была такая своевременная и хорошая новость для него. «Нам больше не нужно об этом беспокоиться», — сказал он с видом радости, с видимой радостью. «Его высочество уже знает об этом?» — спросил Хилл. «Нет, но он решит все проблемы раз и навсегда», — сказал он низким, но взволнованным голосом. «Раз и навсегда?» Клоун был в замешательстве. «Ты имеешь в виду?» «Именно так. Первая армия, его сочиство, уже выдвинулась в королевский город». Тео сжал кулаки. «Пришло время свергнуть Тимати». Он знал, что его высочество начнет свою атаку в этом году, но он никак не ожидал, что это произойдет так скоро, поскольку принц не делился с ними никакими подробностями об атаке, чтобы сохранить план в тайне. Теперь он наконец понял, что атака на самом деле была запланирована на весну, как раз на время вспашки. Наконец-то Хилл глубоко вздохнул, внезапно опустился на одно колено и сказал: «Озвучь нам приказы его высочества». «За нового короля!» — прокричали остальные 5 человек, вставая на колени. Мысль о новом королевстве взволновала Тео. «Если Тимати будет свергнут, Роланд Уимблдон станет единственным преемником трона королевства Грейкасл. И если Роланд будет коронован, Тео, вероятно, получит большую власть и достигнет новой высоты, о которой он никогда и не мечтал раньше». Ему даже не приходилось думать о своих шансах на победу. Любой, кто был свидетелем первой армии в действии, никогда не стал бы сомневаться, что Роланд победит Тимати в этой атаке. «Его высочество приказывает нам держаться подальше от западных ворот королевского города, а также приказывает нам не позволить крысам воспользоваться хаосом во время нападения и как можно скорее восстановить общественный порядок после войны». Тео медленно зачитывал оставшуюся часть секретного письма. «Сделайте все, что в ваших силах, чтобы помочь мирным жителям, пострадавшим на войне. Например, предоставьте медицинскую помощь, бесплатное жилье и питание. И предоставьте эту работу первой армии, когда ситуация станет стабильной». «Это все?» Мужчины смотрели друг на друга в недоумении. «Его высочество не приказывает нам обмануть охранников и открыть городские ворота, или устроить пожар в разных местах, чтобы ввести в заблуждение врага». «Нет, этого его высочество не пожелал». Тео отложил письмо и сказал с улыбкой. «Он думал, что это похоже на стиль Роланда. Он больше заботился о людях и социальном порядке, а не о том, чтобы выпустить разведку на поле битвы. Он почувствовал, что приказ Роланда также предполагал, что о силах Тимати принц не волновался». Глава 500. Тело из стали. Роланд стоял на балконе над командным залом своей лодки и чувствовал, как его сердце волновалось от гордости при виде его флота, что выстроился за ним. Помимо флагмана Роланда, все остальные лодки были медленными и неуклюжими бетонными лодками, однако их было более 10, и выглядели они по-прежнему великолепно. Массивный флот пыхтел, выпуская дорожки белого дыма из дымовой трубы, рассекая воды реки. Двигаясь по волнам, казалось, их было не остановить. Боевая лодка была, по-видимому, главной достопримечательностью флота. Ее возвышающийся мост и холеный вид выделял ее на фоне обычных парусных судов и бетонных лодок. Она доминировала во внутренних водах реки благодаря своему оружию, включая 152-миллиметровую пушку и 2 пулемета Марк-1, личный паровой двигатель высокого давления и систему управления пропеллером, который позволяла ей достичь скорости в 12 км в час. «У вас, кажется, хорошее настроение», — поделилась наблюдением Найтингейл, убирая волосы, что трепало ветром. «Это потому, что вы скоро вернетесь домой?» «Ты хочешь сказать во дворец?» «Ну уж нет, я больше не вернусь туда», — сказал он, покачав головой. «Западный регион — мой настоящий дом. Я счастлив, потому что этот конфликт скоро закончится». «Хм, половина из этого ложь». Роланд с потрясением вспомнил, что она могла распознать, когда люди лгут. «Ну хорошо, я на самом деле горжусь тем, что смог произвести так много лодок в ходе демонических месяцев». «На этот раз вы говорите правду», — Найтингейл подмигнула. «Но слова эти высокомерные. Вот почему я и соврал». «Понятно», — она усмехнулась и подошла к Роланду. «Я не виню вас. Я не против, если вы о чем-то соврете, если это не имеет никакого отношения ко мне». «Ну, если ты не возражаешь, тогда и не указывай на мою ложь», — подумал Роланд. «Между прочим, я так и не поблагодарила вас», — прошептала Найтингейл, смотря вдаль. «За что?» «За прекращение конфликта и установление мира в королевстве Грейкасл. И простолюдиные ведьмы могут жить счастливо под вашим правлением», — медленно сказала она. «Я всегда знала, что вы добьетесь этого, но я не думала, что это случится так скоро». «Не так уж и скоро. Даже после того, как я свергну Тимати, аристократы будут продолжать сопротивляться изо всех сил. На объединение всего Грейкасла может уйти еще несколько лет». Роланд вздохнул. «Прогресс никогда не бывает легким, поэтому нам еще предстоит пройти долгий путь для достижения наших целей». «Это все равно намного лучше, чем я себе представляла. До этого я волновалась, что никогда не доживу до сегодняшнего дня». «Да ладно тебе, не говори так». Роланд посмотрел на нее. «Ты думаешь, я подвергну тебе опасности?» «Такой боевой ведьме, как я, положено участвовать в битвах, а нарушением конвенции требуют жертв». Найтингейл повернула голову. «Я приготовилась к этому, как только поклялась в своей преданности вам». «Прости, что я подвел тебя», — сказал Роланд, пожав плечами. «Безусловно, будут жертвы, но их принесут наши враги. Во всяком случае, этого я должен поблагодарить тебя». «За что?» — удивилась Найтингейл. «Если бы я никогда не повстречал ведьму, у меня не возникло бы уверенности в том, что я делаю сейчас. Если бы не Анна, он бы не решил спасти этих ведьм, и если бы в этом мире не было бы магической силы, он бы осторожно жил своей примитивной жизнью в захолустном пограничном городе». «Вы говорите правду», — Найтингейл посмотрела на него. «Конечно, я говорю правду», — сказал Роланд с улыбкой. Вдруг с неба спустилась золотая фигура и приземлилась рядом с ним. «Ваше высочество, с обеих сторон, с расстояния в 20 километров, к нам приближаются 4 шлюпа с лопастями, и они выглядят как корабли с головами ястребов, о которых говорили в отчете», — сказала молния. «Но я не видел никаких статуй ястребов на кораблях». «Голова ястреба, вероятно, на ростре под водой». Роланд похлопал ее по голове. «Хорошая работа. Продолжай в том же духе». «Ну, а теперь я могу делать меньше практических вопросов, пока я наказана». Маленькая девочка внимательно посмотрела на принца умоляющим взглядом. Он не мог не рассмеяться. «Хорошо, если ты обещаешь быть спокойнее, тебе нужно будет сделать всего один набор вопросов». «Да, сэр». Глаза молнии загорелись. Она тут же вскочила и полетела на восток. «Вам не следовало так легко ее прощать», — пожаловалась Найтингейл. «Она запомнит этот урок, если будет вознаграждена». Роланд с волнением отклонил ее критику и повернулся к лестнице. «Вернемся в командный зал. Нас ждет работа». Небольшой квадратный комнатный зал. Командный зал вмещал только лишь деревянный стол и 4 скамейки. Командир первой армии «Железный топор», лидер оружейного батальона «Брайан», лидер артиллерийского батальона «Веннер» и капитан «Победы» Кукаси стояли у стола, готовя план своего первого сражения на реке. Согласно докладу Тео, четыре боевых корабля Тимати, эти галерки внутренних вод, они примерно так же быстрые, как наши бетонные лодки, но они более подвижны, сказал Роланд, указывая на таблицу на стороне. Обычно эти корабли приближаются к вражеским кораблям, чтобы их экипажи могли прыгнуть на корабль соперника и там вести бой. Они также могут быть заполнены воспламеняющимся веществом, такими как порох или сера, и, попадая в цель, уничтожаются оба корабля. Однако, поскольку целью наших врагов является блокада реки и грабеж, наши лодки, они, вероятно, не будут использовать второй метод. Этот наш первый бой на реке, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Делитесь своими идеями. Ваше Высочество, будет трудно попасть в движущуюся цель с движущейся пушкой, поэтому я предлагаю, чтобы мы стреляли, когда приблизимся к их кораблям, предположил Веннер. Как только мы окажемся примерно в 50 метрах от них, я обещаю, что каждое пушечное ядро потопит вражеский корабль. Но я слышал, что выпуск снарядов не только отнимает много пороха, но также требует, чтобы мисс Анна делала новые снаряды, сказал Брайан, покачав головой. Я думаю, что лучше подождать, пока противник спустится на наши корабли, а затем мы прикончим их пулями из наших тяжелых пулеметов. Роланд повернулся к Укасиму и сказал, «Как ты думаешь, он вызвал этого старика в командный зал, потому что он был единственным человеком в городе Безимья, который уже сражался на лодках? По его словам, он много раз сталкивался с пиратами, когда был торговцем, и пусть он оставался с разграбленным кораблем, это все же был хоть какой-то опыт». Ваше Высочество, Кукасим некоторое время колебался. По-моему, мы должны просто выдвинуться на них. Что? Спросили остальные. Ваш корабль большой, быстрый и изготовлен из стали, поэтому их деревянные корабли, вероятно, рухнут при контакте. Даже если вы их не уничтожите, протечки не позволят им двигаться дальше. Он взглянул на всех. Конечно, это мое личное мнение. Эта тактика напомнила Роланду о стихотворении, в котором говорилось, «Когда солнце сияет и высоко поднимается, с мачты спустился флаг Д». «Хорошо, давайте последуем этому плану». Наконец он решил, «Даже если у нас нет флага Д, флаг с башней и четырьмя звездами окажет тот же эффект. Я приказываю». Роланду поднять флаг города Безимья подать сигнал и полный вперед.